Глава 16. Порядок разрушения. Парящие в небесах боги мгновенно поменяли свое построение хорошо организованными действиями. Вероятно, для того, чтобы ускорить свой марш, на их телах появились магические круги флеса, и бурно полилась магическая сила. Видимо, они собирались вылететь из радиуса действия Венус Даноа. В миг завершения магического круга боевого построения Саша сердито взглянула на находящихся под ней богов и перехватила инициативу в свои руки. Божественное войско резко остановилось, они дрожали от страха и не могли двинуться с места, словно лягушка, на которую взглянула змея. «Ну так что? Можно?» Непротрезвевшая Саша, у которой, видимо, пробудились чувства и воспоминания о Верню, отчего-то счастливо тыкала пальчиком в Венус Даноа. «Думаю, стоит попробовать». «Если кроме них ничего не заденешь, то почему нет?» «Поняла!» Саша схватила сокрушитель законов Венус Даноа. «Я сделал так, чтобы меч слушался ее. Я получил разрешение моего владыки демонов. Прими свой прежний вид, сар Жильдунава!» Она повернула лезвие меча острием в небесную высь, выпустила его из рук, и тот полетел вверх. После чего черные частицы начали окутывать все небо и постепенно покрывать собой темный длинный меч в форме сферы. Словно закрашенный тьмой, сокрушитель законов исчез, а на его месте появилось теневое солнце. «Кстати, вы знали?» Саша повернулась спиной к солнцу разрушения, в то время как ее хвостики взвились от ветра. «Сколько бы я ни пыталась закрыть глаза, я все равно видела, что было по ту сторону век. Все называли это небом разрушения». Солнце разрушения оставалось тенью, однако порядок разрушения будет проявлять силу до тех пор, пока находится в этом воздушном пространстве. «Невиалада!» Примечание переводчика записано как «всесторонний порядок отступления». Убедившись, что Саша взмыла в небо, божественная армия воспользовалась этой возможностью и рассеялась во всех направлениях. По всей видимости, заклинание боевого построения Невиалада до предела увеличивало их скорость во время отступления. Божественное войско предприняло доведенный до абсолютного идеала маневр отступления и полетело на скорости, намного превышающей его собственную магическую силу, пытаясь выйти из-под влияния теневого солнца. Данная мера также служила маршем городам и деревням демонов. С такой скоростью они достигнут места назначения по небу всего за пару секунд. Их цель — втянуть мир в пожар войны, поэтому, скорее всего, они будут безжалостно сжигать даже мирных жителей. Однако, сколько бы они ни пытались продвинуться вперед, сбежать из-под солнца у них не получалось. Несмотря на то, что они уже пролетели такое расстояние, что обогнули бы весь мир, под ними все еще простиралось Нефиусское плато, а над головой было теневое солнце. «С такими щуплыми крылышками вам никогда не сбежать от солнца разрушения. Ведь порядок всего неба разрушен. Лишь мой владыка демонов и нарисованный его подчиненным Зарит Хевен смогут свободно здесь летать». Черный свет озарил небеса, и в мгновение ока поглотил божественное войско. «Почему? Почему ты идешь против нас? Отвечай! Богиня разрушения Верню!» Все как один сказали «бог-мечник», «бог-копейщик», «бог-заклинатель» и «бог-лучник». «Почему ты идешь против порядка богини разрушения? Почему ты, являясь порядком разрушения, пытаешься нарушить мировой порядок?» Крикнул далеко из земли бог войны Перпедра. «Непригодный наложил на тебя какие-то лишние оковы?» «Ах да, вспомнила. Знаешь, я терпеть его не могла». «Что?» Саша улыбнулась прямо как богиня разрушения Верню. «Я говорю, что всегда люто ненавидела этот ваш порядок. Более того, именно он и был моими оковами, а мой владыка демонов меня от них освободил». У Саши проявились магические глаза разрушения, и она взглянула на находящегося внизу бога войны. «Эй, а тебя самого что ли все устраивает, мистер бог войны? Ты сказал, что, будучи порядком войска, погрузишь мир в пожар войны. Но действительно ли это твоя воля?» «У нас нет воли. Лишь один порядок». «Хм, ясно. Мне даже жаль тебя». Темный свет целиком окутал все небо. Богиня разрушения превращена в замок владыки демонов Дельзагейт. Возможно, по той причине, что Саша сама не владеет порядком разрушения, солнце разрушения остается в форме тени, а его мощь далека от изначальной. Но, несмотря на неполноценность, это, вне всяких сомнений, был черный разрушительный свет сар Жильдунава. «Стоит мне открыть веки, как взоры моих божественных глаз всегда представало отчаяние». Стоя в защитном боевом построении в пропитанном тьмой воздушном пространстве, божественное войско с трудом выдерживало излучение черного света. «Чтоб тебя!» Ты поглотишь даже пожар войны, богиня разрушения!» Подлетев высоко-высоко вверх сквозь небо разрушения, в котором вымирают живые существа, Саша достигла солнца разрушения Сарджельдунава. Но теперь все иначе. Саша импозантно раскрыла руки, ее тело начало втягивать в Сарджельдунава, и вскоре она полностью исчезла в тени. «Я переродилась демоном. Мой владыка демонов даровал мне жизнь». «Богиня разрушения, Аверню!» «Теперь это имя в прошлом. Я Саша Некрон, ведьма разрушения и подчиненная своего владыки демонов». Теневое солнце стало стремительно сжиматься, и на его месте появилась светловолосая девушка. Сжатое до предела крохотное солнце разрушения Сарджельдунавы поместилось в своё левом глазу. «Дельхейтс, моя родина. Именно тут я родилась и выросла. Это замечательное место, хоть и далеко не идеальное. Все здесь живут и улыбаются, ходят в академии, держат разные лавки, занимаются сельским хозяйством и охотой. Так что если божественное войско, порядок или как там вы себя называете, собирается втянуть мою страну в пожар войны...» Саша охватила своим полем зрения все воздушное пространство и пронзила его своим отнюдь недобрым взглядом. «То я продемонстрирую вам подлинное отчаяние!» Теневое солнце в ее левом глазу вывернулось наизнанку и превратилось в темный солнечный диск. Именно так, в своем полном проявлении, и выглядело солнце разрушения. «Окружаем её!» Осознав, что им не сбежать, божественное войско полетело к Саше. Но ничего не изменилось, они были не способны достичь Саши, как бы ни пытались лететь. Войско постоянно оставалось под ней, и не то что окружить, но даже приблизиться к ней не могло, словно наглядно демонстрируя, насколько велика была разница в силах между ней и ими. И едва Саша охватила все божественное войско своим взглядом с огромной высоты, как исключительно богов и ничто более поглотила тьма. Черный свет, который изначально разел всех без разбору, был под полным контролем, и озаряя собой, уничтожил исключительно то, что ему было нужно. «Тело! Божественное войско! Исчезает!» Даже антимагия защитного боевого построения не была способна защитить их от разрушительного взора, и божественное войско в мгновение ока рассеялось в небе. «Почему ты направила божественные глаза апокалипсиса, порядок разрушения, на нас, Аверню?» Упавшие в кратеры на земле остатки войска тоже озарил и начал уничтожать черный свет, проглотив больше чем наполовину даже темно-красный доспех бога войны Перпетра. «Тебе ведь должно быть известно, что вы не сможете сбежать от нас, сколько бы ни пытались уничтожить!» «К твоему сожалению, я напрочь об этом забыла!» «Тогда вспомни! Все живое порождает конфликты! Таков порядок мира, его законы проведения, иными словами, судьба! И ничего не изменится, сколько бы раз вы не пытались закрыть или уничтожить дверь! Она откроется вновь, вы услышите звук солдатских сапог, и с этой искры...» Черный свет целиком озарил Перпетра тьмой, и за мгновение до того, как он встретил свой личный апокалипсис, бог войны произнес свои последние слова. «Разгорится пожар войны, что охватит весь мир!» «А ты знаешь, что судьбу можно разнести в пух и прах?» Улыбаясь, сказала Саша, и развернулась на 180 градусов. «Не так ли, Анас?» Перед ней находился телепортировавшийся сюда Гатамом Я. Тьма мгновенно исчезла, и небо вновь стало голубым. Саша подлетела ко мне. «Хм, это были глаза богини разрушения?» «Ага, божественные глаза апокалипсиса. Я воспользовалась силой из Дальзагида через Сарджельдунава». Ее принявший форму темного солнечного диска божественный глаз вновь откатился до состояния теневого солнца. «Хотя сейчас я могу использовать лишь примерно половину их мощи и поддерживать только в течение нескольких секунд». Саша нежно взглянула на пустое место перед собой, в котором с постепенным исчезновением теневого солнца из ее глаза начал появляться теневой меч, сокрушитель законов Винус Даноа. Божественные глаза апокалипсиса вновь стали ее обычными магическими глазами разрушения. «Вспомнила?» «Ну разве что совсем чуть-чуть». «А тебе не показалось, что ты говорила совсем как Аверню?» Саша глубоко задумалась. И как это именно она обычно при этом делает, прикоснулась рукой к голове. «Даже не знаю, почему-то так захотелось. Может, из-за того, что прошлое мне божественное войско очень напомнило богиню разрушения?» Задумавшись, Саша сказала. «Но я вспомнила о этих магических глазах». Паря в сидячей позе, Саша взглянула в мои магические глаза. о том, почему у меня такие же магические глаза разрушения, как и у тебя». «Ого! Ну и почему же?» Саша Ликсом передала картинку мне в голову, а я через магические линии передал ее Сину и остальным своим подчиненным. «Ты показал небольшую улыбку моим божественным глазам, которые не видели ничего, кроме печали». Улыбнувшись, она шутливо сказала: «Мой владыка демонов». Ликс передал мне ее ожившие воспоминания. В моей голове всплыла картина событий 2000-летнего прошлого.